Глава 68. Сашка. В целом, посидели мы с Никой хорошо и сравнительно недолго. Освободился я где-то через час. Марины дома еще не было, и я, предупредив маму, что задержусь, но совсем чуть-чуть, пил кофе в компании красивой девушки, болтая о всяком. Точнее, болтала в основном Ника, восторженное существо. А я слушал, и, кстати, даже скучно не было. Взгляд ее ниже подбородка я старался не опускать. Очень старался, потому что все это было чревато. Ника, как и в прошлый раз, была в футболке без лифчика. Видимо, это ее фирменный стиль. И я бы сказал, что лучше так не делать, будь она моей дочерью. Кстати, по возрасту в папочке я ей вполне годился. Но я Нике никто, поэтому молчал. Кроме того, подобное замечание девушка вполне может принять за флирт, а вот этого мне совсем не хотелось бы. В отличие от Ники, которая взяла и кофе, и маленький десерт, я ограничился кофе. Поначалу думал, сейчас она доест, я сделаю вид, что мне позвонила мама, и уйду. Но Ника оказалась неожиданно увлекательной рассказчицей. Хотя неудивительно, актриса же. Она умело пересказывала события своего собеседования практически в лицах, порой даже немного меняя голос. Эмоционально жестикулировала, искрометно шутила. В общем, я бы не удивился, если бы ее взяли ведущей в телевизор. Язык у Ники был подвешен, да и талант какой-никакой, но имелся. Так что да, в конце концов я плюнул на первоначальное свое стремление поскорее уйти и решил просто расслабиться в хорошей компании. Ну не преступление же это, да? А потом я поинтересовался у Ники, откуда она приехала, и уходить стало совсем неловко. «Ох, я из маленького городка, ты наверняка даже и не слышал такого названия». Вздохнула она, как-то грустно улыбнувшись. И точно, когда Ника назвала город, я признался, что слышу о нем впервые. «Да там разруха та еще, и почти ничего нет, даже больницы. Если надо, везут в соседний город. Он более крупный, но ехать туда почти час, не все доезжают. Работы тоже практически нет, соответственно. И я уже в детстве поняла, что лучше оттуда выбираться. Тем более, что росла я в специфической обстановке». «В специфической обстановке?» – переспросил я зачем-то. «Это как?» «Ну…» – девушка замялась. «Если тебе неприятно, можешь не объяснять». Спохватился я, вспомнив о правилах этикета и прочей бодяге. Я же просто полюбопытствовал, а любопытной Варваре, как известно... «Не могу сказать, что мне неприятно», – пожала плечами Ника. «Давно все отболело, ну или почти все. Понимаешь, я ненужный ребенок, такой вечный раздражитель для всех. Мама вышла замуж рано, родила меня, а мой отец как-то взял, надрался, упал и головой треснулся так, что мгновенно умер. Мне и полугода не было, я его не помню совсем». Мама потом запила, меня бросила, я жила с бабушкой лет до 6. И дольше бы жила, но бабушка умерла, и мама забрала меня назад. Она к тому времени вышла замуж за другого мужчину. Меня навещала редко и совсем не воспринимала своей дочерью. Так, лишняя деталь. Отчима я вообще жутко раздражала. Он меня как видел, сразу у него настроение портилось. В принципе, не обижал, просто игнорировал. А если я вдруг становилась слишком навязчивой и вопил на всю квартиру маме: «Оля, забери эту твою!» Даже не называл никогда по имени, только это твоя. Да, всегда сочувствовал людям, у которых не было нормального детства, в отличие от меня. И мне кажется, что Ника лукавит, не может такое отболеть. Мать, которая сдала свою дочь бабушке, как стеклотару в пункт приема, равнодушный отчим. Нет, не может это отболеть. Можно научиться жить, не вспоминая, но если вспомнишь, все равно будет болеть. Потом мой брат родился, Славка. «Моего брата тоже так зовут», – удивился я. «Полное имя Вячеслав». «Моего Святослав», – продолжала Ника. «В общем, с рождением брата отношение ко мне несколько переменилось. Меня начали эксплуатировать как няньку. Тем более, что мне тогда уже 12 исполнилось. Типа большая девочка. Я Славку любила и сейчас люблю, но уставала от него очень. А еще из-за него я по учебе скатилась. Он же спать не давал. Вот это меня больше всего печалило». Я же мечтала выучиться на пятерке и уехать. «Ну, я смотрю, у тебя получилось». Попытался приободрить Нику я, но она не слишком приободрилась. Хмыкнула как-то печально. «Да, я постаралась. Сейчас Славке 9, кстати. Мама наша умерла год назад. Отчим и так не был трезвенником, но после ее смерти вообще в отрыв ушел. По пальцам можно пересчитать, сколько дней в году он не выпивший. Славку пару раз даже опека забирала. Тогда отчим пить переставал, но стоит Славке вернуться, и все, опять в разнос идет. Месяц назад, правда, полегче стало. Он даже на работу наконец устроился». «Жуть», — искренне сказал я. «Жалею, что вообще спросил у тебя про семью. Незачем такое вспоминать в день рождения. Он вчера был, во-первых, а во-вторых, я и не забываю. Какая-никакая, но отчим и Славка моя семья. Теперь и ты про свою расскажи». Неожиданно заключила Ника, и я на мгновение оторопел. «В принципе, логичная просьба. Я рассказала, и ты расскажи. Но мы же тут единоразово кофе пьем. Зачем эти исповеди? Хотя я первый начал, сам Нику спросил. Мог бы и не любопытствовать. И я рассказал про отца и маму, про Славку с Лизой, пару слов про Марину и дочек. Все нейтрально, благостно. И не подумаешь, что у меня в жизни полнейший кавардак. Даже немного собой погордился. Так кастрировать собственный трындец еще надо уметь». Потом мы засобирались по домам, и Ника, застегивая ярко-бирюзовую ветровку, вдруг сказала: «Саш, я еще сюда буду ходить, ничего?» «Конечно», — слегка удивился я. «Ходи, тебе же абонемент подарили». «Дело не в нем, просто ты меня вроде как отшил в прошлый раз». «Не обижайся, сама же все понимаешь». «Я понимаю даже больше, чем ты думаешь», — усмехнулась Ника. «Я тоску твою вижу и взгляды откровенные. Я же не дурочка, знаю, что от хорошей жизни так не залипают. Отшить-то ты меня отшил, но все равно ведь хочется. А я тут глаза мозолить буду». Я так поразился всему сказанному, что даже не сразу нашелся с ответом. Тоска, взгляды откровенные. Ну да, все правда. И я не думал, что это настолько заметно со стороны, особенно Нике. Она же совсем молодая девчонка, но умная. Тем более, что без блата в вуз поступила. Да и школу, как она утверждает, золотой медалью окончила. «Ника, ты в своем праве». В итоге сказала я спокойно. «Еще не хватает ради какого-то непонятного мужика абонемент в фитнес-клуб не использовать. Не выдумывай, ходи, когда хочешь». «Я-то буду», — пробормотала она. «Ну и ты тоже ходи, а то сейчас как перестанешь из-за меня. Не надо, Саша. Я все поняла с первого раза, правда. И избегать меня не нужно. Договорились?» Я даже улыбнулся. «Нет, конечно, был такой вариант». Но я все-таки не подросток с бушующими гормонами. Да и привык за 4 года думать не членом, а тем, что повыше. И не ходить в клуб из-за того, что могу тут встретить Нику, сомнительная идея. Наличие в здании этой девушки я переживу, а вот отсутствие занятий спортом, особенно если учесть то, что секса в моей жизни не предвидится, вряд ли. Мне же надо пар спускать. Не переживай, я тебя избегать не стану. Как ходил сюда, так и буду ходить. Очень рада, Саш. Ника вздохнула с облегчением, а затем, вдруг подавшись ко мне, быстро и мимолетно чмокнула в щеку. «Спасибо! И за кофе, и вообще за все!» Голос у нее был теплым, губы мягкими и приятными. Да и в целом мне понравилась эта краткая невинная близость. Все-таки здорово, когда к тебе относятся как к человеку, а не как к куску дерьма. «Тебе тоже спасибо!» Ответил я вполне искренне. «И с прошедшим!» Ника кивнула, напоследок обворожительно улыбнулась, сверкнув лукавым изумрудным взглядом, а затем побежала на ближайшую автобусную остановку.